Глава 15, часть 6. Возражают. По городу, крепости и огромным скоплениям советских войск был нанесен не только мощный артиллерийский удар, но еще и авиационный. Это правда. Однако и тут было чем отбиться. Каждый советский стрелковый, танковый и мотострелковый полк имел в своем составе по одной роте зенитных пулеметов. Большая часть танков 22-й танковой дивизии имела зенитные пулеметы на башнях. Каждая из пяти дивизий первого эшелона 4-й армии имела собственный зенитно-артиллерийский дивизион. Помимо этого, у командира 28-го стрелкового корпуса еще один зенитный дивизион. В придачу к этому Брест и окрестности прикрывал Кобринский бригадный район ПВО. В его составе 11-й батальон воздушного наблюдения, оповещения и связи и 6 зенитных дивизионов. 69-й, 202-й, 218-й, 296-й, 298-й и 301-й. И сверх того, 10-я смешанная авиационная дивизия, 241 боевой самолет, в том числе 138 истребителей. Помимо этой авиационной дивизии, цитата, для действий на Брестско-Барановическом направлении могли быть привлечены до одной бомбардировочной, примерно 180 средних бомбардировщиков и половины истребительной, около сотни истребителей авиационных дивизий окружного подчинения. Литературный источник. Сандалов. Первые дни войны. Страница 55. Но удар германской авиации оказался сокрушительным. А чудеса тем временем продолжались. Цитата. «К 9 часам крепость была полностью окружена». Литературный источник. Иринархов. Западный особый. Страница 228. Да как же могло такое случиться? Прошло только 5 часов войны, и вот уже город занят, а огромная крепость окружена, а два кольца фортов вокруг крепости, а две стрелковые и одна танковая дивизия в Бресте и в самой крепости. Они-то что делали? Цитата. Отряды 45-й пехотной дивизии форсировали Буг и ворвались на западные и южные острова. Только редкая цепочка пограничников защищала их. Густые цепи автоматчиков наводнили два острова. Литературный источник. Иринархов. Западный особый. Страница 228. 24 июня был создан штаб обороны крепости и единое командование во главе с коммунистом капитаном Зубачевым и полковым комиссаром Фоминым. Литературный источник. Советская военная энциклопедия. Том 1. Страница 590. Комиссара сюда приплели к тому, чтобы подчеркнуть руководящую и направляющую роль родной коммунистической партии. С этой же целью вспомнили и партийность капитана Зубачева. Но эти трюки и финты не могут заслонить главного – обороной первоклассной, одной из сильнейших в Европе крепости, внешний оборонительный обвод которой составлял 45 километров, командовал капитан, а штаб обороны был создан на третий день войны. Как такое понимать? Крепость была подвергнута артиллерийскому налету в первые минуты войны. С этого, собственно, война и началась. Отчего же штаб обороны был создан на третий день? А до войны о чем думали? И отчего обороной крепости командует капитан? Где командиры и штабы двух стрелковых и одной танковой дивизии? Где комендант укрепленного района? Где командиры и штабы шести стрелковых, четырех артиллерийских, двух танковых, одного мотострелкового и одного инженерно-саперного полков? Где командир и штаб пограничного отряда? Где командиры и штабы 46 батальонов и 19 артиллерийских дивизионов? А где вышестоящее командование? 6-я и 42-я стрелковые дивизии – это 28-й стрелковый корпус. Командир корпуса должен был командовать обороной. И где же он? И что делал его штаб? 22 июня 41 года в Бресте находились генерал-майор Попов, командир 28-го стрелкового корпуса, дивизионный комиссар Шлыков, член военного совета 4-й армии, генерал-майор Пузырев, комендант 62-го укрепленного района, генерал-майор артиллерии Дмитриев, начальник артиллерии 4-й армии, генерал-майор Лазаренко, командир 42-й стрелковой дивизии, генерал-майор танковых войск Пуганов, командир 22-й танковой дивизии. Там же находились полковники на генеральских должностях. Серегин, заместитель командира 28-го стрелкового корпуса. Лукин, начальник штаба 28-го стрелкового корпуса. Попсуй Шапко, командир 6-й краснознаменной Орловской стрелковой дивизии. И вот вам героический эпизод. Обороной города Бреста не руководил никто, а обороной Брестской крепости – капитан. Однако, как сообщает энциклопедия, централизованное управление было вскоре нарушено. Литературный источник. Советская военная энциклопедия, том 1, страница 590. Другими словами, обороной Брестской крепости тоже никто не руководил. Экскурсоводы в крепости герои вам об этом всем безобразии не расскажут. Вам расскажут про подвиги.